уже в третьей главе начали на прошлой неделе. Как мы говорили в прошлый раз, этот отрывок Писания, третья глава Бытия, полагает основание для нашего понимания искушения, греха, тактики сатаны против нас и проклятия, которое появилось в результате греха. Как один учитель Библии, я думаю, очень метко сказал, что если мы не понимаем эту главу, третью главу Бытия и события, которые здесь произошли, то вся остальная Библия не имеет никакого смысла. И при том даже вся история человека непонятна. Это будет полностью непонятно для нас. И история Библии, и история человечества будет нам непонятна, если мы не понимаем, что именно здесь произошло. Как мы говорили уже, да, что Бытие – это книга начинаний, да, книга начала. Она полагает фундамент для всего остального Писания во многих вопросах. На самом деле, что интересно, в Новом Завете больше доктринальных аргументов именно основываются на отрывках из Бытия, чем из любой другой ветхозаветной книги. Вот Павел очень часто в своих посланиях ссылается на истории именно из Бытия, или на сотворение, или на грехопадение Адама и Евы, что мы сейчас изучаем, или на жизнь Авраама, на жизнь Якова и так далее. Многие-многие именно учения в Новом Завете основываются на том, что находится в этой книге, в Бытии. Поэтому действительно я бы не удерживался от того, чтобы сказать, что это даже, наверное, самая важная книга в Ветхом Завете, что касается нашего понимания Бога, нашей веры и вообще оснований жизни. Ну, на прошлой неделе мы начали смотреть на третью главу. Мы смотрели на то, как сатана искушает, пытается искусить Еву. Мы смотрели на тактики сатаны и как он действует против человека, как он пытается искушать нас. Потому что, как мы говорили, его тактики за 6000 лет не изменились, в принципе. Они те же самые сегодня, как и аж тогда в Эдемском саду. Сатана, змей, про которого здесь написано в третьей главе, мы видели, что его первая атака, первый подход к Еве, двукратный, скажем. Во-первых, он пытается заставить Еву сомневаться в Божьем Слове. Он пытается заставить ее подвергать Божье Слово сомнением. Подлинно ли сказал Бог? Действительно Бог сказал? И мы говорили о том, что на самом деле каждый грех является на самом деле результатом сомнения в Божьем Слове. То ли мы понимаем это или нет. Каждый раз, когда мы грешим, это непосредственный результат того, что мы сомневаемся в Божьем Слове. Может быть, не в общем, может быть, даже как верующие мы в общем верим Божьему Слову, но именно в этот момент, когда мы делаем выбор грешить, то мы в этот момент и не верим Божьему Слову, тому, что там написано. Мы тоже видели, что вторая сторона первого подхода сатаны было заставить Еву не только сомневаться в Божьем Слове, но заставить Еву сомневаться в Божьем характере. Да? Помните, мы смотрели на то, что сатана преднамеренно взял и перефразировал заповедь Божию. Да? Для того, чтобы заставить Бога выглядеть как какой-то небесный кайфолом. Да, мы говорили очень долго об этой фразе, да, он говорит, и здесь мы сказали, что перевод на русском немножко не тот, Он говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Должно быть написано, что подлинно ли сказал Бог, нельзя вам кушать от всех деревьев в раю. Да. И факт в том, что более-менее это правда. Да? Бог не давал Адаму и Еве кушать от всех деревьев в раю. Было одно исключение. Да? Поэтому, в принципе, более-менее это факт, сатана говорит. Но он очень хитро, очень преднамеренно и злоумышленно перефразирует так, чтобы Бог выглядел при этом, как какой-то небесный кафелон. Что Бог на самом деле сказал Адаму, он сказал, ты будешь есть от всех деревьев в раю. Только от одного. Не кушай. И еще объяснил, почему. Потому что в этот день ты умрешь. Да. Поэтому сатана в своем подходе, в своем искушении нас пытается заставить нас сомневаться не только в Божьем Слове, но тоже в Божьем характере, в его доброте. Божья заповедь, наоборот, которую он дал Адаму, чтобы передать тоже Еве. Да? Ты можешь кушать, ты будешь есть от всех деревьев в раю, кроме одного. Было не для того, чтобы украсть у Адама радость, а наоборот, для того, чтобы давать Адаму и Еве радость и хранить их радость в раю. Да? Всегда Божьи заповеди не для того, чтобы ограничить нашу радость, а наоборот, чтобы обеспечить нашу радость и хранить эту радость. Мы говорили об этом тоже. Ева, мы сказали, она ответила, по крайней мере, более мудро, чем многие из нас бы ответили. Да, она не просто сказала, ну да, действительно, нельзя нам кушать от всех деревьев. Да. Она говорит здесь, что нет плоды из деревьев, мы можем есть, она говорит в третьем стихе, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте из них и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Опять, она лучше ответила, чем просто согласиться, но есть все равно пара проблем в этом ответе. Да? Во-первых, что она вообще вступила в разговор с сатаной. Это всегда ошибка. Да. Мы сопоставляли это с тем, как Иисус разбирался сатаной. Да, при своем искушении сатана подкрадывался к Иисусу в пустыне и начал тоже его искушать. Иисус просто сказал, написано. Да, и четко процитировал стих, не только процитировал, но тоже слушался Божье Слово в этом вопросе. И, конечно, в третий раз мы знаем, он просто сказал, отойди от меня, сатана, написано. Да. Иисус не вступал ни в какие разговоры с сатаной. Он опирался на Божье Слово, и когда нужно было, он просто упрекал сатану вот, в авторитете Господа, и все. Он не вступал в разговоры с ним. Мы говорили очень много о том, как это относится к нам, как мы должны относиться и бороться против того, когда сатана к нам подходит и пытается искусить нас, как мы должны ответить, как мы не должны ответить это все на записи. Тоже одна ошибка, которую Ева здесь сделала, да, она добавила к Божьему Слову. Бог сказал, не ешьте плодов, дерева, познания добра и зла. Ева добавила еще и не прикасайтесь к плодам. Бог не говорил этого. Хотя, в принципе, может быть, даже и неплохая идея. Мы говорили о том, что, скорее всего, это было именно через вину Адама. И здесь уже появляется как законничество. Да? Но, тем не менее, мы и, в принципе, много всего мы прошли, можно взять запись, послушать остальное. Но здесь уже по третий стих, хотя сатана искушает Еву, она еще не сдалась. Она еще не поймалась на ловушку сатаны по конец третьего стиха. Но потом мы сказали в завершении прошлый раз, что что-то находится в четвертом, в пятом стихах, что достаточно хорошо приманивает Еву, она обольщена и покупается на ложь и грешит. Давайте прочитаем, ну, просто целый отрывок для контекста еще раз с первого стиха и по шестой, и мы начнем, разбирая с пятого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знание. И взяла плодов его, ела, и дала также мужу своему, и он ел». Сатана начинает уже свой второй подход, да, здесь, искушая Еву. Он начинает с прямым обвинением Бога. Он просто-напросто называет Бога лжецом. Он говорит, нет, не умрете. Бог сказал, вы умрете. Сатана говорит, нет, не умрете. И мы говорили тоже в самом конце прошлый раз, что каждый раз, когда мы грешим, мы фактически тоже называем Бога лжецом. Если не словами, то действиями своими. Да. Но обвинение сатаны здесь не просто Бог врет, и все. Опять, его обвинение основано на обвинении Божьего характера. Да, то есть это ложь, основана на обвинении Божьего характера. И тоже и дальше, в пятом стихе, это искушение основано на обещанных результатах. На обещанных результатах. Это искушение тоже основано. Давайте посмотрим на первую часть. Да, обвинение, опять, Божьего характера, или даже можем сказать, Божьих намерений по отношению к человеку. Это обвинение Божьих намерений по отношению к человеку. Он говорит, что нет, не умрете, Бог знает, что когда вы в тот день, в который вы вкусите их, то есть плодов, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Опять, здесь еще раз сатана подразумевает, что Бог удерживает от вас какое-то добро. Он не хочет вам давать. Здесь еще он подразумевает, что Бог делает это, потому что сам боится, хочет держать контроль над вами. Если бы вы вкусили, вы бы стали наравне с Богом. Да. В тот день, в который вы вкусите, будете как боги. Да. Поэтому он обвиняет Бога не только в плохих намерениях по отношению к человеку, но даже в злоупотреблении своей властью. Дело в том, что сатана этого не говорит. Он не говорит это, он подразумевает это, что очень сильно отличается. Если бы он просто сказал прямыми словами, что Бог злой, он удерживает добро, да, хочет манипулировать и контролировать, и быть диктатором, я думаю, что, скорее всего, Ева бы просто обернулась и убежала сразу. Но он этого не говорил, он просто подразумевал. Да. Как мы раньше сказали, что грех в своем естестве, в своей сути, это недоверие Богу. Грех – это недоверие Богу. Недоверие Его характеру, недоверие Его намерениям по отношению к нам. И опять, каждый раз, когда мы делаем какой-то грех, понимаем ли мы это или нет, это основано на недоверии Богу. Мы грешим из недоверия Богу. это единственный корень греха, который только может быть. Поэтому противоположность греха, именно в нашем отношении к Богу, противоположность греха – это не отсутствие греха, как мы иногда думаем, да, есть ли грех или отсутствие греха, да, есть ли грех или, ну, может быть, святость, да. Говоря именно о наших отношениях к Богу и с Богом, противоположность греха – это доверие. Иногда мы не состыковываем эти две вещи, но противоположность греха – это доверие Богу. И поэтому самый эффективный, если можно сказать, метод борения с грехом – это не какие-то списки, это не пытаться вычищать себя даже, а именно расти в доверии к Богу. Вот самый эффективный метод борения с грехом – расти в доверии Богу. Потому что опять грех и доверие Богу – противоположности. Что такое доверие вообще-то? Никто не знает. Что такое доверие? Хорошо. Еще какие-нибудь мысли доверия? Действие. Словарь определяет слово доверие следующим образом. Крепкая вера в честность, доброжелательность, компетентность, правдивость, надежность и способность того, кому доверяют. Я это скажу еще раз, чтобы мы подумали. Что такое доверие? Это вера, крепкая вера в честность, в доброжелательность, в компетентность, в правдивость, в надежность и в способность того, кому мы доверяем. Другими словами, это вера. Да? Крепкая вера. Доверие – это вера. В этом случае мы говорим о вере в Бога, да, потому что это доверие в наших отношениях с Богом. Поэтому противоположность, можно тоже опять другими словами сказать, противоположность греха – это вера. Да. Иногда мы думаем, что противоположность греха опять отсутствие греха, отсутствие вредных привычек, там, святость и так далее. Противоположность греха – это вера. Именно поэтому Павел пишет, если хотите открыть, в послании к римлянам, 14 глава, прочитаем стих. 14 глава римлянам. 23 стих. Павел пишет. «А сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех». А здесь Павел, если не ясно в третьей главе Бытия, делает это очень четко для нас, что противоположность греха – это вера на самом деле. Поэтому любая мысль, любое действие – любой мотив или любое другое выражение, которое не основано, не построено на доверии Богу, это грех. Все, что делается не по вере, как здесь и написано в Римлянам, грех. Поэтому корневая проблема в нашем борении с грехом – это не то, что у нас вредные привычки, это то, что у нас мы не доверяем Богу. Вот корневая проблема, когда мы грешим, мы не доверяем Богу. И, значит, корневая или главная задача в этом борении – строить доверие Богу. Или укрепляться в вере в Бога, можно и так сказать. Как строится доверие? Никто не знает. Во взаимоотношениях. Хорошо, хорошо. Да. Еще какие-то мысли? Доверие как строится? Да, хорошие мысли. Здесь и вообще даже в миру, вот когда говорят просто между людьми о доверии, там, ну, именно в сфере психологии, обычно перечисляют три разных пути, которыми строится доверие. Это наблюдение, общение, вот как сказали, и переживание. Как, в принципе, тоже сказали, и я дойду до того, что это на самом деле значит. Наблюдение. Еще раз. Во-первых. Во-вторых, общение. И, в-третьих, переживание или опыт, можно сказать. В контексте наших взаимоотношений с Богом, что эти слова значат? Как они выглядят? Наблюдение – это и есть Слово Божье. И мы сейчас будем поговорим именно поподробнее по каждому пункту. Ну, вначале я быстренько скажу. Наблюдение – это Слово Божие. Общение – это молитва. И тоже сюда включается общение друг с другом между верующими, потому что тоже таким образом мы назидаемся в вере, поклонение и так далее. И в-третьих, да, переживание – это наше послушание или служение Богу, можно сказать. Во-первых, да, наблюдение, да, как строится доверие. Вот когда ты наблюдаешь за человеком, да, ты начинаешь узнавать человека, сначала ты наблюдаешь за ним, ты замечаешь, то ли можно ему доверять, то ли нет, да. Делает ли то, что он говорит? Да? Держит ли свое слово, свои обещания? Исполняет ли? Да? Когда тебе нужна помощь, помогает ли он? Да? Наблюдение. Мы наблюдаем за человеком и можем уже начинать, по крайней мере, понимать, то ли можно ему доверяться или нет. Да? То есть на очень простом таком человеческом уровне, просто в ежедневной жизни. В Божьем Слове, да, мы наблюдаем за Господом. Да, мы наблюдаем за Его отношениями с разными людьми во всей истории человечества. Да. Мы видим через Божье Слово, что Он действительно исполняет то, что Он обещает. Он действительно, у Него да, да и нет, нет. Да, что можно Ему на самом деле доверяться. Кстати, интересно, в Новом Завете первый раз, когда используется слово «вера», это в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея. Если хотите, можно открыть или просто записать место. 6 глава Матфея, 3 стих. И в этот момент Иисус говорит именно о наблюдении, как о основании для доверия Богу. Как только я прочитаю, я думаю, что вы поймете, что я имею в виду. 6 глава Матфея, 30 стих. Он говорит: «Если же траву полевую, которая сегодня ест, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мейпаче вас мало веры». Да. Вот это слово там «мало веры» или «не имеющий веру». Можно по-другому перевести. Это первый раз в Новом Завете, где упоминается слово «вера», что интересно. Да, потому что Иисус основывает, да, как бы свой аргумент перед своими учениками на чем? Он говорит: наблюдайте, ребята, Бог заботится, да, о траве даже, о птичках, да, поэтому тоже вы от этого и можете знать, что можно Ему доверяться. Да. Еще пара мест, вот еще одно место мы прочитаем, в послании к римлянам, опять, если уже закрыли, можно открыть еще раз. В послании к римлянам, 10 глава, 17 стих, Павел здесь пишет: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». А? Вера от чего? От Слова Божия. Можно тоже записать, мы не откроем, прочитаем сейчас. 1 Тимофея, 4 глава, 6 стих. Там тоже очень хороший момент. Вот. Поэтому в Божьем Слове, да, мы наблюдаем за Господом. За тем, как Он настолько верен своим людям. Да, за тем, как Он исполняет свои обещания. Одним словом, за тем, что действительно Ему можно доверяться. Да. Поэтому, чтобы строить доверие между нами и Богом, надо быть в Слове. Надо читать Его Слово, надо наблюдать за Господом. Точно так же, как мы и между людьми бы наблюдали за человеком, о котором мы задумываемся, можно ли доверяться или нет. Во-вторых, да, мы сказали наблюдение, потом общение. В первую очередь молитва. Да. Но в принципе здесь тоже можно частично, по крайней мере, поместить и Слово Божие, да. Потому что это не просто информация, не просто наблюдение, это тоже живая книга, да. Это не только наблюдение за отношениями Бога с другими людьми, это тоже как Бог лично общается с нами через свое Слово. И поэтому это уже общение тоже между нами и Богом, когда мы пребываем в Слове. Но, конечно, в особенности молитва. Да? Когда эта степень, да, общения, когда мы начинаем понимать, что не только у Него хорошее намерение в общем и каким-то людям, мы начинаем понимать, что у Него хорошее намерение по отношению ко мне лично. Вот что отличает наблюдение от общения. А это уже как бы следующая степень. И мы прочитаем еще один стих в послании Иуды. Это хорошо подчеркивается. Иуда сразу, послание Иуды сразу перед посланием к римлянам. Здесь всего лишь одна глава. 20 стих Иуда пишет: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Он говорит, что именно молясь, именно в молитве, да, мы назидаем себя в вере. Да, или, другими словами, наше доверие строится, растет между нами и Богом, когда мы молимся, да, через Духа Святого. Не только, конечно, это один на один общение с Богом. Да, мы тоже сказали, что Бог строит доверие Ему внутри церкви, да, когда мы в собрании общаемся с Ним. Еще одно место прочитаем в книге Деяний. Можете или открыть, или записать. Просто это 16 глава Деяний. Недавно мы по воскресеньям прочитали. 4 и 5 стихи 16 главы Деяний. Здесь написано: «Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою», или «в вере» было бы лучше здесь перевести. «Церкви утверждались в вере и ежедневно увеличивались числом». Да. То есть здесь именно подчеркивается, что внутри собрания, общего собрания братьев и сестер во Христе, тоже их вера росла. Еще несколько мест не будем сейчас читать, но я скажу, где вы потом прочитаете, если хотите. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 14-15 стихи. Еще Римлянам, 1 глава, 12 стих. И последнее Ефесянам, 4 глава, с 11 по 13 стихи. Это все места, которые говорят именно о том, как наша вера или наше доверие Богу растет внутри церковного собрания. Наше доверие Богу строится не только один на один с Богом, но когда мы совместно приходим вместе, да, поклоняться перед Господом, общаться с Господом и друг с другом. Да, потому что на этих примерах друг с другом мы учимся, как доверяться другому человеку. Одно, что мне очень понравилось, кстати, вот когда я только приехал первый раз на Украину из Америки, одно, что мне очень понравилось здесь в Украине, что здесь мне показалось, по крайней мере, что есть большее чувство единства между разными членами тела Христового. Что действительно это не просто отдельные индивидуальные люди, которые по отдельности приходят в одно место, но в одиночку прославляют, в одиночку читают свои Библии, в одиночку уходят через двери обратно домой. Да. Что на самом деле есть больше, как бы, ну, я не знаю, может быть, это именно из-за там бывших колхозов или что, но есть больше ощущений, что не просто разные индивидуальные люди, да, но что на самом деле мы назидаемся в вере вместе, как тело. Вот поэтому Бог говорит, что это тело Христово, и каждый член, да, добавляет что-то к общему назиданию. Конечно, вот, даже в течение последних там, 6 лет, сколько я живу на Украине, дело все становится более и более индивидуалистическим. То есть уже теряется немножко вот это ощущение, что как бы, да, общее вместе как бы содружество, а уже как бы люди начинают объединяться, как и на Западе, вот, на Западной Европе и в Америке. Так что пусть, по крайней мере, тело Христово не пойдет этим путем. Еще одна часть, мы сказали, да, что три пути, да, которыми строится доверие Богу. Да. Первое – наблюдение. Второе – общение. Внутри общения можно тоже здесь добавлять поклонение Богу. Да. Не только молитва как прошение, но тоже молитва как поклонение Богу. И мы откроем, прочитаем одно место по этому поводу. Это в послании Колоссянам. Можете или записать, и потом посмотреть, или открыть. Колоссянам 2 глава, 7 стих. Очень много мест из Писания сегодня мы читаем, открываем, это хорошо. Здесь Павел пишет 7 стих 2 главы Колоссянам. «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере». Или опять... в доверии, как вы научены, преуспевая в ней, опять, в вере, в контексте, как? Кто открыл? С благодарением. С благодарением. Да. Здесь написано, что именно наша вера, наше доверие Богу укрепляется тогда, когда мы благодарим Его. Да, когда мы поклоняемся Ему. Да, не только, когда мы приходим со всеми своими проблемами и жалобами, хотя Он всегда открыт, всегда готов помогать нам, но именно когда мы благодарим Его, да, когда мы смотрим на то, как Он действительно помогает нам, как Он действительно есть наш Спаситель, как Он действительно заботится о нас, и мы благодарим Его за это. Это назидает, это строит между нами и Богом доверие. Тоже еще пара мест насчет поклонения, как путь к доверию, можете потом прочитать, запишите Римлянам 4 глава, 20 стих, и филиппийцам, Филимону, послание к Филимону, 1 глава, 6 стих. Так, значит, да, мы уже прошли 2 из 3, доверие растет через наблюдение, во-первых, через общение, во-вторых. И в-третьих, мы сказали, через переживание или опыт. Да. Что это значит? Именно через переживание наше доверие между нами и Богом растет больше всего. Это, наверное, наисильнейший путь роста нашего доверия с Богом. Почему? Потому что переживание включает в себя риск. Да? Я сказал, что на самом деле мы уже говорили об этом, когда сказали свои идеи. Включает в себя риск. Это когда мы делаем конкретный шаг доверия. Да? Мы не только наблюдаем за человеком, да, мы не только лично теперь узнаем его намерения по отношению к нам, теперь мы уже доверяемся, да, личный опыт, переживание этого доверия. Мы уже делаем конкретный шаг, да, мы чем-то рискуем при этом. Да. И это и есть послушание Богу, да, когда мы не просто читаем про Бога, Писании, когда мы не только слушаем Господа в молитве, в церкви, но когда мы лично делаем эти шаги, которые Он нам говорит, которые Он нам подсказывает через слово, через молитву, через общение в церкви. Да. Это переживание, это наше послушание. Прочитаем тоже одно место, где говорится о том, как это помогает расти нашему доверию. В послании Иакова. Хорошо известный стих, я думаю, многим из нас. Вторая глава Иакова, 22 стих. Здесь Иаков пишет: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Он говорит, делами вера достигла совершенства. Или доверие выросло в полной мере. Так сказать. Как? Делами, да? Послушание. Через послушание, через служение Богу. А тоже еще пара мест, которые говорится, ну, которые говорят именно про послушание и про служение Богу как путь к доверию с Богом. Это 1 Тимофея, можете записать, потом посмотреть. 1 Тимофея, 3 глава, 13 стих. Еще Евангелие от Луки, 17 глава, с 5 стиха по 10. Ну, если не успевали записать все эти места, можно взять запись, потом смотреть, когда слушаете. Именно в переживании, именно в послушании мы уже конкретными какими-то шагами доверяемся Богу. Поэтому это есть служение. Служение не в том смысле какое-то официальное положение в церкви, хотя это может тоже туда включаться. Но служение именно в смысле, что мы служим Богу, мы делаем какие-то шаги, которые Он говорит нам делать. Да, мы делаем конкретные шаги веры или доверия Богу. Не только мы в этом на этой степени, да, мы не только можем наблюдать за Богом, не только слышать от Бога, но уже сами переживать Бога. Да, когда мы уже слушаемся, когда мы уже применяем то, что Он говорил, когда мы уже ищем служить Ему. Поэтому именно на этой стадии наше доверие Богу может взращиваться больше всего. Несколько примеров, да? Вот мы читаем в Библии, вот как эти три степени сходятся вместе. Мы читаем в Библии, наблюдаем за тем, как Господь использовал каких-то своих людей, чтобы делиться Евангелием. Да? И некоторые люди покаялись в результате этого. Да? Мы наблюдаем, что Господь использует людей. Классно. Да? Мы теперь молимся, да? Или мы находимся в церкви, и мы слышим, Господь говорит нашему сердцу лично, «Я хочу, чтобы ты делился моим Евангелием с людьми». Да? Классно, уже лично. Да? Мы уже как бы начинаем понимать намерение Бога по отношению к нам. Он говорит, я хочу не только использовать людей, я хочу использовать тебя. Но тогда мы приходим на работу, и кто-то там сидит вот в углу с таким депрессивным видом на лице, и Бог говорит, иди и поделись Христом с этим человеком. Нам просто подсказывает нашему сердцу. Да. Вот эта третья степень труднее всех, но дает благословение больше остальных. Не то, что мы можем исключать другие две степени, нет, они необходимы. Необходимо быть в Слове Божьем, необходимо быть в молитве, в общении, в церкви и так далее, в поклонении. Но когда мы делаем конкретный шаг и подходим к этому унылому человеку в углу и делимся Христом, и тогда мы наблюдаем, как Бог действует. Вот тогда наше доверие действительно взращивается, да? Тогда мы видели не только теоретически, мы видели на личном примере. И вот что значит переживание. Да? Или Бог, да, мы читаем опять в Библии, видим, как люди давали какие-то пожертвования Богу, да, понимаем, что такой принцип есть в Писании, говорим, классно, да, опять мы в молитве, Господь кладет на сердце, что, ну, я хочу, чтобы ты давал, да, получил лично это благословение. Ну, хорошо, Господь, да. И тогда, опять, вот, когда мы доходим до степени личного применения, переживания, да, мы, может быть, проходим какого-то бомжа на улице, и Господь говорит, иди купи ему бутерброд. Ну, хорошо, да, то есть это труднее всего, это включает в себя риск, но когда мы уже доходим до этой степени, это тоже приносит больше благословения. Или мы заходим в церковь, да, и Господь говорит, вот, да, давай, пожертвование, да. И мы думаем, что, ну, как бы, да, включает в себя риск, да, не знаю, смогу ли я там купить все, что я захотел на этот месяц, да. Но опять, благословение больше всего приносит. Или Господь говорит тебе, когда ты находишься там в родной стране, да, переезжай через океан, быть миссионером, да. Да, мы читаем в Библии сначала, видим, как Господь посылает людей и как Он их использует. В общем, мы понимаем. Потом Господь начинает класть бремя на наше сердце лично за другие народы. Да. Но потом в какой-то момент Господь говорит нам, да, переезжай в Украину. Да. Если ты в другой стране или из Украины, переезжай в Китай или в Африку, да, или куда угодно. Да, это труднее, но это приносит намного больше благословения. Понимаете, о чем я говорю? Понятно это, да? Хорошо. Поэтому наше борение с грехом, на самом деле, это борение научиться доверяться Богу. Вот что такое на самом деле борение с грехом. Это борьба научиться доверяться Богу. И все эти вот три степени, про которые мы говорили, это неотъемлемые, необходимые части этого процесса. Как учиться нам доверяться Богу. Хорошо, возвращаемся, да, все-таки к третьей главе Бытия. Мы сказали, что сначала сатана, да, он обвиняет Божье намерение по отношению к человеку. Да, он говорит, нет, вы не умрете. Бог знает, что в тот день, в который вы вкусите, ваши глаза откроются. Да, вы будете как боги, знающие добро и зло. Он говорит, что сначала Бог удерживает добро. Но здесь тоже, каким еще образом сатана искушает человека. Здесь тоже у него обещанные результаты. Да. Он говорит, вкусите, что произойдет. Глаза ваши откроются. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Или, точнее перевод, будете как Бог. Да, слово там на иврите «Элохим» — это имя Бога. Да, это есть везде в остальном переводе Ветхого Завета, просто переводится как «Бог». Вы будете как Бог, да, знающие добро и зло. Теперь вопрос. Правдивы ли эти обещания? Давайте прочитаем. Седьмой стих. Мы прочитали по шестой. Седьмой стих. Что случилось, когда они уже вкусят этого плода. Седьмой стих третьей главы Бытия. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и шили смоковные листья, сделали себе опоясание. И тоже 22 стих в этой же главе. Бог здесь говорит, и сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Но теперь, как бы не простер руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, изгнал Адама. И поставил на востоке у сада Едемского. Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранить путь к дереву жизни. Сатана очень хитрый. Недаром здесь написано, что он хитрее всех зверей, да? В принципе, результаты, которые он обещает, ваши глаза откроются, вы будете как боги, отличающие добро и зло. Да, это факты. Вот написано дальше в рассказе, что у них открылись глаза, и что они стали как Бог. Бог сам говорит, они стали как один из нас, да, говоря именно о Троице, да, в множественном там, зная добро и зло. Тогда где же здесь ложь? Опять помните, всегда в своей жизни помните, что чаще всего сатана обманывает фактами, не сплошным бредом каким-то. Он выкручивает, он искажает факты, чтобы обмануть нас. Вот поэтому он опасный. Если бы он просто начал чесать нам всякий бред, да, то мы бы сказали, да что ты чешешь, до свидания, и пошли бы. Да? Но он хитрый очень. Где ложь в том, что он сказал в 4 стихе? Очень явно. Нет, не умрете. Да? Он начинает свою речь, да, с того, что нет, не умрете. Эти обещанные результаты в каком-то плане правдивые, это действительно произошло. Но он, во-первых, обманул тем, что сказал «нет, не умрете», и он недорассказывал. Да. Это тоже ложь, когда мы говорим только часть правды, которая может искажать факты так, чтобы они выглядели по-другому. Это тоже ложь. Хотя мы используем факты, но это ложь. Это очень похоже, кстати, то, что сатана здесь делает, на многие рекламы сегодня. Да? Если просто там включите телевизор, да? Реклама для водки, например. Да? Там какие-то вот такие сильные там казаки, там, короче, сидят за столом, пьют свою водку, да, какие-то там мало одетые красивые женщины подходят к ним, да, такие обнимаются с ними. Вот какое послание. Пейте водку, будете сильные настоящие мужчины и будете привлекать красивых женщин. Да. Теперь, правда ли это? Ну, пока вы пьете, по крайней мере, в вашем пьяном уме вы будете думать, что вы настоящий мужчина. Да. И наверняка какие-то друзья будут за столом с тобой, да, тоже думая о себе, что они настоящие казаки. Да. И может даже какие-то очень, к сожалению, глупые женщины будут подходить, да, и обниматься с вами. Но в этих рекламах они никогда не показывают, как человек покрыт в собственной моче и блевоте. Да? Они никогда не показывают, как он спит на улице с бомжами возле вокзала. Да? Они никогда не показывают, как у него вообще нет смысла в жизни и как он хочет покончить с собой. Они не показывают этого. Сатана есть князь этого мира. Да? И мир рекламирует, как он. Да. Или какие-то там рекламы для презервативов, да, показывают красивых, молодых, там, обнимающихся, там, целуются, да, все страстно, все прекрасно. Вот и все, да. Они не показывают разбитые сердца, да, они не показывают, когда один из них заразился СПИДом, потому что презерватив не сработал. Да, они не показывают, как когда презерватив лопнет, женщина нежелательно забеременеет, да, и потом сделает аборт. Они не показывают этого. Да. На какой-то момент, да, может быть, у них будет вот эта страсть, там, обнимание, все такое. Но это не полная история. Сатана обманывает фактами, но он не дает полную историю. Ваши глаза откроются. Да, вы будете как Бог, знающий добро и зло, но он не дорассказывал полную историю. К слову, это не к тому, чтобы сказать, что презервативные там какие-то греховные, если внутри брака, да, пожалуйста, это совершенно нормально. Я имею в виду именно как показываются в рекламах. да, что между там какими-то любовниками и так далее. Здесь есть какая-то истина. Их глаза действительно открылись. Да? Они действительно стали знать, как Бог, и различать добро и зло. Но то, что у них глаза открылись, привело к тому, что они увидели свой собственный грех. Да? К тому, что они стыдились теперь. Они были в стыде, прятались от Бога. Они узнали добро и зло, но теперь они узнали, что они сами злые. Да. И отделены теперь от Господа. В том плане, что они знают добро и зло, да, они стали как Бог. Но теперь они менее похожи на Бога, чем были до этого, потому что они, хотя приобрели познание добра и зла, они потеряли святость. И Бог свят. Кстати, написано в 3 главе, чуть дальше мы как бы немножко выборочно берем из следующего отрывка, мы не полностью сегодня будем разбирать, 13 стих. Господь Бог говорит жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Новый Завет подтверждает эту истину, что действительно Ева была обольщена сатаной. Давайте даже откроем, прочитаем одно место. Это первое послание к Тимофею. Тимофею, 2 глава, 14 стих. Здесь в контексте, на самом деле, Павел объясняет, почему женщины не должны быть пасторами в церкви. И он говорит здесь во 2 главе 1 Тимофею, ну, для контекста с 12 можем прочитать: «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Когда мы читаем Новый Завет, кто несет на себе вину за грехопадение? Кто? Ты говоришь, жена, да? Нет. Вы прочитали в последнее время Новый Завет, друзья? Если нет, надо прочитать. Кто несет вину за грехопадение в Новом Завете? Кто? Не, ну это уже потом, я имею в виду первоначально. Адам. Да, если вы не помните, можете потом прочитать 5 главу Римлянам. Прочитайте потом 5 главу Римлянам, там очень четко объясняется, что грех вошел в мир через кого? Адама. Много-много раз упоминается, еще и в 15 главе 1 Коринфянам, Адам всегда несет вину за грехопадение. Хотя Ева вкусила плода первая. Почему? Потому что есть кардинальная, фундаментальная разница в том, как они впали в грех. Написано здесь, и тоже в Бытии, что Ева была прельщена, обольщена. Да. Адам согрешил сознательно. Он знал, что он делает, и он все равно это сделал. Ева была обольщена дьяволом, поэтому она как бы и не несет вину за греха человечества. Адам несет. Тем более, что Адам и есть глава ее. Это была его задача защищать ее от змея. А мы поговорим чуть больше об этом потом. Почему Адам сделал выбор грешить сознательно, тоже мы поговорим об этом потом. Сейчас мы говорим про Еву. Ева, да, была обольщена, здесь написано. Мы уже видели, как она устояла перед первой атакой сатаны. Да, она не сдалась сразу. Она зато вступила в разговор с сатаной, что было не мудро. Мы сказали, ей нужно было развернуться, на 180 градусов и прибежать к Иисусу, прибежать к Богу. И Бог бы разрешил все на месте. Что окончательно обольстило ее, что окончательно искусило ее в 5 стихе 3 главы Бытия? Что именно? Некоторые учителя Библии говорят, что, ну, она хотела стать Богом. Да, как сатана здесь и говорит, да, вы вкусите, и вы станете как боги, знающие добро и зло. Они говорят, что у нее был тот же самый грех, который у сатаны первоначально, да, мы говорили об этом на прошлой неделе, возгордился он, хотел стать подобен Всевышнему, да, Исаия говорит, 14 глава, и многие говорят, что, ну, у нее то же самое появилось. Не может быть. Не может быть. Почему? То, чем она искусилась, не может быть само в себе греховное. Почему? Потому что тогда это не обольщение. Да. Если сатана сказал, хочешь стать Богом, и она бы сказала, да, да, это было бы не обольщение, это было бы открытый явный грех и бунт против Бога. То, на что она поймалась, то, на что она покупалась в обмане сатаны, само в себе не может быть что-то греховное. Я верю, что когда здесь написано, сатана, да, сказал, что откроются ваши глаза, вы будете как, опять мы сказали, лучший перевод, вы будете как Бог, да, знающий добро и зло, что это именно то, чем она искусилась. Она хотела быть похожа на Бога. Да. Это хорошая цель, правильно? Да. Мы все как бы молимся о том, чтобы Господь сделал нас подобными на Иисуса. Да, на Бога. Это отличное желание. И как мы раньше говорили, когда говорили про разницы между мужчинами и женщинами, женщины по своей природе более открыты в духовном плане, чем мужчины. Это у них встроено в своем существе. Можно, стоит только взглянуть на большинство церквей. И кто там в основном? Женщины, конечно. Да. Это не значит, что Бог не может взять мужчину и использовать его. Конечно, мы знаем, он может. Но то, что женщина сама в себе более открыта, более духовная даже, вот сама в себе, скорее всего, наверное, и связано со своей женственностью, что она построена, чтобы следить за главой. Да? Она уже и так построена, чтобы следить за главой, за своим мужем, да? И поэтому, может быть, и ей легче принимать Бога как тоже главу. То есть, это часть женственности. Есть, конечно, женщины, которые полностью отрицают то, что муж должен быть главой, они называются феминисты, это не в полном смысле женщины, потому что они скручивают свою женственность, они искажают ее. Да? Но встроено, даже после грехопадения, встроено в каждую женщину то, что она понимает где-то глубоко, что муж должен быть главой. И может быть именно поэтому, частично, по крайней мере, женщина более открыта к духовным вещам, более готова принимать Господа как своего главу. Искушение, на которое здесь Ева покупалась, было быть более похожей на Бога. Само в себе это хорошее желание. Проблема не заключается в цели, проблема заключается в способе. Да. Проблема не заключается в том, что она хотела быть более похожей на Бога. Проблема заключается в том, что она нарушила Божью заповедь, чтобы сделать это. Да. Она обольстилась, написано. Желание хорошее, но она не поняла суть искушения, что на самом деле этим самым она как бы и отрицает Бога самого. Поэтому написано в Писании, что она была обольщена. Кстати, мы должны понимать, друзья, что это одно из самых больших, может быть, самое большое искушение сатаны. Добиться хорошей цели неправильным способом. Особенно для нас, христиан, верующих. Помните, когда Христос был в пустыне, да? Когда сатана приходил к нему и искушал его. Чем он искушал Христа? Он не сказал: «Эй, Иисус, посмотри, порнуха». Да, он не говорил: «Давай нанюхаемся кокаином». Да, он сказал: «Вот докажи то, что ты Сын Божий». Да. Показаться Сыном Божьим перед всем миром – это хорошая цель, потому что Он есть Сын Божий. Но способ, который сатана предлагал Иисусу, был не Божий способ. А он сказал: сначала сделай из камня хлеб. Да? Иисус понял эту ловушку, сказал: нет. Написано. Да. Потом он взял Иисуса, написано, на вершину храма, сказал: спрыгни. Потому что и теперь сатана делает то же самое, что он делает в 3 главе Бытия, даже берет какие-то слова Бога. Он говорит: спрыгни, потому что написано, что ангелы поймают тебя. Да. Иисус тоже в полной мудрости сказал: написано, не искушай Бога своего. Какая была цель в этом искушении? Опять показаться Сыном Божьим перед всем миром. Хорошая цель для Христа, потому что Он есть Сын Божий, а способ неправильный. И третье искушение, да, написано, сатана взял его на высокую гору, показал ему все царства мира сего. И сказал: я дам тебе все эти царства, если ты только поклонишься мне. Не будешь поклонником мне, а просто один раз поклонишься. Один раз всего лишь. Да. Какая цель здесь? Чтобы Христос был царем над миром. Это хорошая цель, да, потому что Он есть царь царей. Это и есть то призвание, вот как бы то положение, на которое Он призван, как Христос. Цель хорошая, метод, способ неправильный. И Иисус тоже понял, сказал: нет, отойди от меня, сатана. Да, ибо написано: будешь поклоняться Богу твоему и только Ему одному. Это намного хитрее искушение, чем когда сатана просто подкрывается и говорит: ну, делай там, вот убей этого человека, да? Или нанюхайся кокаина, или еще что-то. Явно греховное, да? И мы уже понимаем, как верующие именно, да, что, конечно, нет. Это не должно быть, да? Но когда сатана подкрадывается и говорит, да, вот цель, да, хорошая, чтобы больше людей покаялись. О, классно! А что мне надо сделать? Да? Ну, тебе только надо там более развлекательным делать служение, не говорить Слово Божие, чтобы больше людей приходили. Нет. Да, это цель хорошая, да, но метод плохой, греховный. Да. Да, или чтобы заставить людей оставаться в церкви, чтобы они не уходили куда-то. Да. Ну да, хорошо, когда люди остаются в церкви. А что мне надо делать? Да. Ну, просто время от времени угрожаем потерей спасения. Да. И они никогда не уйдут. Да, потому что боятся, что: о, если я выйду через эти двери, то все, я буду гореть в аду. Они будут всегда оставаться в этой церкви. ну, оставаться в церкви, это хорошо, да, если Божья воля на это. Но этот метод греховный, злой. И, к сожалению, сегодня многие церкви, многие служители в церквях, они впали в подобные искушения. Да. Цель хорошая. Или быть похожим на Бога, или иметь как можно больше людей в Божьей церкви. Да. Цели хорошие, но те способы, те методы, которые они применяют от дьявола. Да. Когда они начинают использовать или законничество, да, или угрозы, или манипуляцию, там, контроль над людьми, или наоборот, когда они начинают отстранять Божье Слово из явного места в церкви, да, когда они начинают как бы сделать все более и более экуменическим, да, что как бы, ну, один Бог для всех, как бы, ну да, ну ты называешь его Аллахом, я называю его Иисусом, какая разница, приходите в нашу церковь, да. Цель хорошая, метод грех. И это то, как сатана, в особенности христиан, искушает. И даже в особенности среди христиан, как он каких-то именно более взрослых или служителей искушает, да. Ева была искушена духовностью, стать похожей на Бога. Именно на этом основании Павел говорит в 1 Тимофее, где мы прочитали, что женщина не должна быть пастором. Здесь написано «и учить, и властвовать», как совместно. Это не значит, что женщина не может учить в церкви, они могут учить других женщин, они могут учить воскресную школу, да, детей, они могут даже делиться или своим свидетельством каким-то, или даже если Господь кладет какое-то пророческое слово на сердце, они могут все это делать, но вот в этих всех позициях они не имеют власти над мужчинами в церкви. Да, именно здесь Павел говорит о совмещении двух вещей. Женщина не должна учить и властвовать над мужчинами одновременно. Да? И контекст именно в церкви. Притом мы говорили о том, что это не относится к политике, к бизнесам. Да? Ничего нет в Библии, что говорит, что женщина не должна быть менеджером там на работе. Это именно насчет церкви. Почему они не должны быть пасторы? Потому что они более духовные. Звучит немножко парадоксально. Но понимаете, если бы Адам был тот, которого сатана в этот момент искушал, наверное, он бы подкрадывался к Адаму и сказал: «Эй, Адамчик, посмотри, у меня порнуха для тебя, да? Или, эй, давай напьемся, да? Будем казаками, да, настоящими». А у Евы искушение было: будь более духовной. Только сделай это вот таким образом. Именно потому, что женщины по своей природе более духовные, более открыты духовным, к духовным вещам, это тоже значит, это очень хорошо и положительно, но это тоже значит, что они могут быть более открыты к духовному обольщению. Это не говорит вообще о разуме женщины. Это не говорит, что женщины вообще открыты к обольщению в других сферах больше, чем мужчины, или что они тупее, чем мужчины. Нет. Это говорится именно в духовной сфере. Они более открыты к духовным вещам. А вместе с этим тоже более открыты к духовному обольщению или к лжеучениям. Большинство пасторов женщин вовлечены в каком-то немалосерьезном лжеучении. В основном. Почему? Ну, во-первых, потому что для того, чтобы стать пастором женщиной, надо игнорировать, по крайней мере, эту часть Божьего Слова. Да? Или надо воспринимать его не буквально. Или надо истолковать уже как-то по-другому. И если они уже начинают такой образец, да, начинают свое служение с этого, игнорирование Божьего Слова, как будет продолжаться дальше? То же самое. Поэтому огромное большинство пасторов и женщин, которые существуют на сегодняшний день, они вовлечены в каких-то достаточно серьезных лжеучениях. Ну, может быть, не все, не каждая. Бывают ситуации, когда, ну, экстремальные ситуации, где вот там, особенно в странах, где есть гонение, да, что единственный зрелый верующий человек там, это, допустим, женщина, да, может быть, только что один мужчина покаялся, да, и теперь он как бы в церкви, у него было изучение Библии, а теперь он приходит, потому что больше негде слышит Слово Божие. Не об этом говорить, это временная ситуация, это как бы, то есть, и если она действительно духовная женщина и зрелая христианка, она будет молиться о том, чтобы Господь взращивал поскорее этого мужчину, чтобы он мог стать пастором, да. То есть она не держится за эту власть, она понимает, что это не Божий идеальный план, и что так не должно быть, по крайней мере, только временно, только на немножко. Это только одна половина причины, по которой женщина не должна быть пастором, тоже, конечно, встроена сюда, что Господь, тоже Павел написал в Тимофею, что прежде создан Адам, потом Ева, да, просто, что Господь встроил мужчину как главу. Да, то есть это вторая часть причины, почему женщина не должна быть пастором именно в церкви. Значит, Ева покупается здесь на ложь сатаны. Она обольщена именно духовностью. А хорошая цель, неправильный метод. Я не думаю, что у нее здесь какое-то было открытое желание стать Богом. Я лично не верю этому. Но получается непосредственно это то, что она говорила. Она сама не понимала этого, но на самом деле это то, что подразумевалось под ее решением. Да? Почему? Потому что она сказала, что я могу стать более духовной не Божьим путем, а тем путем, который мне кажется лучше. И как только мы это говорим, как только мы берем какие-то вопросы в свои руки и говорим, вот я решаю, то мы делаем себя Богом. Это как раз обольщение, это как раз искушение многих лжерелигий, всех лжерелигий на самом деле. Вы можете стать Богом. Да? То ли вот как среди там каких-то восточных религий в буквальном плане, да, они говорят, что да, вы станете там частью вселенского Бога, да, вселенской энергетики и так далее после смерти, или в не так буквальном плане, что ну, вы будете править там своей планетой, типа станете полубогами, типа как мормоны говорят. Тоже до какой-то степени мусульмане говорят, что вот они будут править вот своими этими. Хотя они не скажут, что, конечно, что они станут богами. Это искушение всех лжерелигий – стать собственным богом. Взять вопросы греха и праведности в свои руки и решить их сами. А как было до этого? Как было до грехопадения? Они не знали добра и зла. Так, если у них был вопрос, что они делали? Подходили к Богу. Да? Отец! А что это такое? Да? Отец, а что мне делать вот здесь сегодня? Да? А как мне делать то? Да? Направляй меня, учи меня. Это была жизнь смирения. Да? Это была жизнь зависимости от Бога в хорошем плане. И на самом деле искушение здесь было на законничество. Мы сказали на духовность, именно на законническую духовность. Почему? Потому что Ева Дело в том, что уже была совершена. Господь создал ее, и Он сказал: «Очень хорошо». Да. Здесь нет греха, здесь нет порока, все прекрасно, все совершенно. И она сказала: надо что-то получше сделать. Да, надо улучшить. Да, это законничество. Это искушение, которое до сих пор действует. Да? Господь говорит для нас во Христе: вы святые, вы очищены полностью от греха. Ну, Господь, спасибо, но, наверное, мне надо все-таки что-то доделать. Наверное, мне надо немножко пахать для тебя, или мне надо вот держаться так крепко, не делать ошибки. Потому что если делаю, ну, наверное, не совсем полностью святое. Нет, это обольщение законничества. Наша праведность – это дар от Бога. Это дар через кровь и крест и воскресение Иисуса Христа. До грехопадения люди, Адам и Ева, подходили к Богу и просто спрашивали: «Господь, как насчет вот этого? А как насчет того? А что мне сделать здесь?» И теперь во Христе мы уже не под законом. Да? Теперь мы освобождены. Да? Мы освобождаемся и только окончательно освободимся от проклятия греха, когда Господь воскресит нас из мертвых. Ну, сейчас частично мы уже освободились от этого проклятия. Да? В своем духе мы уже освободились от этого. В душе мы освобождаемся от проклятия греха. И в теле мы освободимся от проклятия греха, когда мы воскреснем. Когда Господь нас воскресит во Христе. Но теперь мы можем жить, как мы освобождаемся, да, от греха в своей душе, и мы можем жить, как и Адам и Ева жили. Да. Не пытаясь разработать какие-то свои законы, не пытаясь добавлять к своему оправданию, к своей святости, а просто принимая как дар то, что Христос для нас сделал, мы можем подходить к теперь Богу и говорить: «Отче, а что мне сделать здесь? А, как ты думаешь, Отец, об этом? А, не хочу я взять в свои собственные... А, ну, я ж там христианин уже несколько лет, хорошо-то знаю Библию. Вот я могу, наверное, сам решать». Нет. Это проблема, которая причинила грехопадение. Мы можем... И имеем привилегию теперь приходить к Богу и спрашивать, как тогда. Бог, Отец, что здесь? Как ты думаешь об этом? Что мне сделать вот здесь? И Он будет говорить. Еще чуть-чуть, и мы уже закончим. Опять в 3 главе, да, Бытия, 6 стих. Я просто хочу, чтобы мы быстро прочитали и обратили внимание на продолжительность того, что здесь происходит. 6 стих 3 главы Бытия. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». В первом послании Иоанна в Новом Завете, во 2 главе, вы можете записать, потом посмотреть, 16 стих, 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. Иоанн пишет: «Ибо все, что в мире», и здесь он перечисляет, «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Какая продолжительность того, что Ева здесь делает? Да, написано, что она посмотрела и увидела, что дерево хорошо для пищи, похоть плоти. Потом посмотрела, что оно приятно для глаз, похоть очей. И вожделено, потому что дает знание, гордость житейская. Да. Можно любое искушение поместить в одну из этих трех сфер. Да. То ли похоть очей, то ли похоть плоти, то ли гордость житейская. И теперь... Великая трагедия. Она падает в грех. Вот. Она была обольщена, И она впала, как написано, в грех. Адам вошел в грех. Она впала. Мы больше об этой разнице поговорим в следующий раз. Но обратите внимание на последнюю фразу в 6 стихе. «И дала Ева также мужу своему, и он ел». Первая же успешная атака сатаны включала в себе атаку на роли мужчины и женщины. Да. Сатана подошел к кому? К Еве. Да. Не к главе, а к Еве. Да. И здесь Ева дает плод своему мужу. А он, как дурак, кушает. Я думаю, я, конечно, не знаю, это все теоретически, но я думаю, что если бы в этот момент Адам, и написано, что он не был обольщен, он понимал, что происходило. Если бы в этот момент он подошел к отцу и сказал: «Отче, вот такая ситуация, что мне сделать?» Господь бы придумал решение прекрасное. И человечество не упало бы и в грех. Может быть, я не знаю. Но Адам вошел в грех, а не впал. Он взял сознательно этот плод, знал, что делал, и вкусил его. Почему он сделал и принял такое решение? Зачем он это сделал? Какие результаты того, что он принял это решение? Мы посмотрим на это на следующей неделе, включая это и то уже результаты греха и проклятия за грех. И как это влияет, как мы сказали, вообще на человечество, конечно, но и в особенности на роли мужчины, мужа и жены. Потому что уже, видимо, здесь, даже в 6 стихе, что это очень сильно повлияло на роли, да, мужчины и женщины. Так что мы здесь остановимся сегодня. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы славим Тебя, Боже. Господь, научи нас доверяться Тебе. Господи, мы желаем расти, Иисус, в вере, расти в доверии Тебе, Господи. А не просто пытаться в своей силе бороться против греха, Господи, а именно расти в познании Тебя и в Твоей благодати, Господи. Учи нас, Боже, дай нам желание и дисциплину пребывать в Твоем Слове, Господь. Быть в молитве, в общении с Тобой, Господь, и с Твоими людьми, Господь, и дай нам силу Твоего Духа Святого, Господь, исполнять, Господь, Твое Слово. Боже, те заповеди, которые Ты нам даешь для нашего же блага. Иисус, мы славим Тебя за то, что действительно Ты добрый Бог. Господь, Твои намерения по отношению к нам благие. Боже, у Тебя для нас есть надежда и будущность. Господь, мы славим Тебя за это, и, Боже, действительно просим, чтобы Ты оберегал нас, Боже, от любых искушений к законничеству, Боже, или к похоти очей, к похоти плоти, Боже, к гордости житейской. Господь, все, что в мире, Боже, не от Тебя. Господь, и мы принадлежим Тебе. Ты искупил нас своей драгоценной кровью, и мы хотим наслаждаться этим во всей полноте, Боже, и прославлять Тебя. Спасибо Тебе, Иисус.